Теперь им раскрыли, что дело именно в этих 40 годах, в хлебе, в марципанах, каежирал паразит, в перинах, в бабах, в театрах. Очень замечательно об этом гаркнул ваш поэт Маяковский. Нам надоели небесные сласти, хлебище дайте жрать ржаной, нам надоели бумажные страсти, дайте жить с живой женой. Но вместо немедленных безмятежных часов с супругой и хорошего кусища хлеба предлагают осьмушку, и та вроде суглинка, сверхурочные работы, субботники, воскресники, беспрерывные повинности, схиму, вериги, подвижничество, причем никаких векселей на царство небесное не дают, даже наоборот, гарантируют червей в могиле абсолютную бескорыстность. Кто-то дети, дети детей, внуки, внуки внуков будут жить лучше. Идеалистический материализм оказался во сто крат труднее материалистического идеализма. Как же ты можешь удивляться тому, что 100 миллионов не сделались суперсветителями? Дивись лучше тому, что нашлись тысячи новых подвижников, великих самосжигателей, жаждущих не отлететь с дымом в небо, а своими телами немного согреть замерзающий край. В вагоне разговорились мы с одним приказчиком из Малого Ярославца, горбатеньким уродцем. Он очень своеобразно нападал на коммунизм. «Что я? Образина, насекомое с человеческим паспортом. Прежде я хоть мог надежду питать, разбогатею, зашуршу катеньками, все наверстаю. Может, скажете, что за деньги нельзя было все захватить? Ошибаетесь. Хоть я ей и противен, а она будет юлой юлить, горб целовать». Прыщ мой превозносить станет. А теперь что, за паёк работать? Равенство? Так пусть они раньше всех родят ровненькими. Хорошо, за 8 часов работы 1,5 селёдки. А за горб, спрошу я вас, за унижение мое, за тоску, кто заплатит? Одно мне осталось, поступлю в чеку. И никто меня осудить не посмеет. Я там наживать себе буду не больше того, что другие даром на дороге подбирают. Не от жадности чекистом стану, а во имя священного равенства. От всей поездки осталось у меня столь тягостное впечатление, что я жаждал более чем когда-либо бодрых, возвышающих речей учителя. Но он хмурился и молчал. Такие периоды бывали у него и прежде. Но тогда он работал над своими изысканиями, теперь же выражал откровенно утомление, безразличие, скуку. Я забеспокоился, не болен ли он. Хуринито улыбнулся. «Я не мсье деле. Пинком моих дел не поправишь». Только раз он нас утешил и ободрил. Купив за 5 косых крохотную белую булочку, мы честно поделили ее на 5 ломтиков и тщательно подобрали все крохи. Учитель сказал: «Радуйтесь, друзья. Вы познаете сейчас величие человеческого труда, святость, созданного мозолистыми руками. Помните Париж накануне войны, задыхавшийся от избытка ненужных вещей, от труда, подобного пересыпанию гороха узникам? Кто тогда мог понять божественную природу булки или сапога? Теперь возвращена вам начальная радость, и, потеряв 100 лживых идеалов, вы обрели достойные обожествления вещи. Вы топтали благословенную землю и шарили по небесам, не астрономическим, но размалеванным каждым не слишком ленивым жуликом. а под ногами у вас лежали радость, счастье, восторг, эти белые крохи, подобные лучшим из звезд. Вы презирали труд и преклонялись пред бормочущими бездельниками, неспособными пришить пуговицу к своим штанам. Теперь произведена полезная экспертиза, фальшивые камни отделены от ценных». Эти слова были единственным маяком за долгие месяцы плавания. Учитель вновь замолк. «С новыми разуверениями и с новой тяжестью вылезли мы на грязную платформу Московского вокзала». Глава 33. О героизме, о скуке, главным образом о нелетающем аэроплане. В Москву мы приехали утром в 10:00. Выйдя на площадь, мы увидели караваны советских служащих, направляющихся в канцелярии с мешками для пайков. Изредка проносились автомобили с персонами в чине не ниже заведующего отделом наркомата. В продовольственном распределителе 93 выдавали по 107-му купону кислую капусту и фунт соли. Длинная вереница женщин, старцев, детей и чиновников, рискующих опоздать на заседание комиссий, молча стояла у входа. На стенах бабка расклеивала известия. Какой-то длинноволосый, судя по саркастической улыбке из-за позиции, замерзая и переступая с ноги на ногу, читал очередную статью о мировой революции. Барышня продавала 3 карамели, но, очевидно, все, кроме нас, вздумавших прицениться, знали, что цена им 3000, и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Только мальчишка не мог оторваться от них побледневшими в экстазе зрачками. Все знали также, что ждет их, бывших читателей «Русских ведомостей», сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас надо по старым тарифам ухитриться составить новую смету так, чтобы Рабкрин пропустил ее, отослать назад с пустыми руками 100 делегатов из провинции, приехавших за книгами или за машинами, составить отчет о безделье прошлого месяца и план на безделье грядущего, словом, шагом на месте, вечным притоптыванием, шарканьем ног, бормотанием создавать видимость лихорадочной работы.